«Антуанетта», — начал Бланше, — «ты не... Хватит, Рене, иди толкай свою речь на улице, а мне нужно людей обслуживать». «Так ты, значит, обслуживаешь кого попало?» «Я обслуживаю тех, кто хочет пить. Это грех?» «Никто не посмеет сказать, что Антуанетта отказала кому-то, кто хотел выпить, откуда бы он ни явился. Слышишь, откуда бы ни явился!» «Я хочу пить», — сказал Луи. «Антуанетта, налейте мне еще». Бланше пожал плечами, и Марк увидел, что он сменил тактику. Он грузно хлопнул Антуанетту по руке, миролюбиво вздохнул с видом человека, проигравшего в кости, который покорился судьбе и не желает сцен, неуклюжий, но славный, малый, а потом перенес свой зад и бокал белого вина за столик, где сидели рыбаки. Антуанетта открыла окно, чтобы проветрить прокуренный зал. Марк любовался этой маленькой, сухонькой, морщинистой женщиной в черном платье. «А вот и спящий красавец», — сказал Бланше Гийому. Когда мэр появился в кафе, пробило 3. Он рассеянно поздоровался, подошел походкой усталого танцора и молча повел Луи в дальний зал. Подхватив его, как обычно подбирают по пути свои вещи, Луи махнул Марку, чтобы следовал за ними. «Секундочку, шевалье, мне нужно срочно сказать пару слов Вандузлеру». Луи показался Марку необычно напряженным. Он глядел на него, пытаясь понять, в чем дело, но не видел ни гнева, ни раздражения или нервозности. Его лицо точно затвердело. Стерлись мягкие расплывчатые тени, остались лишь острые углы, исчезли очарование, нежность, переменчивость и неуловимость. «Не так ли выглядит человек, — подумал Марк, — которому нанесли тяжелый удар?» «Марк, нужно привезти кое-что из Парижа». «Мне?» «Нет, ты нужен мне здесь. Что-нибудь из бункера? Может, Марта?» «Только не Марта. Она себе в поезде шею свернет. Все растеряет, и кто знает, что еще может случиться». «А Винсан?» «Он сторожит 102-ю скамейку и не бросит ее. У меня нет никого, кто может ездить». «Как зовут твоего коллегу? Не Шумного, а другого?» «Матиас». «Он свободен?» «Сейчас да. На него можно положиться?» «Охотник-собиратель надежен, как зубр, только более сообразителен. Правда, все зависит от того, интересно ли ему». «Мне нужно несколько скрепленных листов из желтой папки с литерой «М». Их ни в коем случае нельзя потерять». «Можно попросить его?» «Марк, скажи ему, чем меньше он поймет из этих листов, тем лучше для него». «Хорошо, а как их найти?» Луи отвел Марка в угол, тот слушал, кивая головой. «Иди, — сказал Луи, — если Матиас сможет, и как только он сможет, спасибо ему. И предупреди Марту, что он зайдет. Давай, поторопись». Марк не пытался понять, в чем дело. Когда все так засекречено, бесполезно гадать. Лучше подождать, пока все прояснится само собой. Он нашел уединенную телефонную кабинку и позвонил в кафе на улице Шаль в Париже, которое служило им связным пунктом. Через 5 минут трубку взял его дядя. «Мне нужен Матиас», — сказал Марк. «Ты чего трубку хватаешь?» «Хочу знать, в чем дело. Рассказывай». Марк вздохнул и кратко изложил суть дела. «Папка с литерой «М», — говоришь, — в бункере? И с чем это связано?» «С убийцей, конечно. С чем же еще? По-моему, Луи что-то нащупал. У него все лицо перекошено». «Сейчас позову святого Матфея», — сказал Вандузлер-старший. «Но если получится, не лезьте вы в это дело». «Я уже влез. Пусть Кельвелер сам гоняется за своими зайцами. Оставь его». «Не получится», — отвечал Марк. «Я его правая нога, и, похоже, заяц там не один». Вандузлер что-то проворчал и ушел.